Урок на салфетке номер 6. Приглашение третьего лица. Тема этого урока – исследование, которое, собственно говоря, тесно связано с уроком «Корабли в море». Проще говоря, исследование называется «Приглашение третьего лица». Очень важно, чтобы каждый твой партнер знал, что такое приглашение третьего лица и как это делать. Объяснение. Если я знаю Кэрол, то не иду к ней и не спрашиваю, интересует ли ее дополнительный заработок. Причина, почему я не делаю этого, в том, что Кэрол, даже если хотела бы или у нее была бы необходимость в дополнительном заработке, желает, чтобы я думал, что она в хорошем материальном положении. И поэтому отвечает: «Нет, меня это вообще не интересует». Поэтому я иду к Кэрол и говорю нечто подобное: «Кэрол, я взялся за новое и интересное дело, и ты действительно можешь мне помочь. Может быть, ты знаешь кого-нибудь, кого интересует дополнительный заработок или интересовало бы второе место работы? Заметь, третье лицо, кто-нибудь. Я у нее спрашиваю, знает ли она кого-нибудь. В связи с этим проведи опыт. У первых 10 людей, с которыми ты случайно встретился, заправщик бензоколонки, продавец в овощном магазине, парикмахер, уборщица и так далее, спроси, знают ли они кого-нибудь, кто хотел бы дополнительно заработать. Обрати внимание на их реакцию. О чем расскажет тебе их реакция? В большинстве случаев реакция будет примерно такой: что это такое? Причина такой реакции в том, что лицо, которое они знают и которое хотело бы дополнительно заработать, именно они сами. Но они хотят более подробно знать о деле, прежде чем решить. Если они спрашивают, что это, не надо усиливать их любопытство. Люди ощущают неудобство, если их тащат на полуторачасовой урок, а у них даже нет представления, почему они идут туда. Некоторые фирмы советуют своим сотрудникам в таких случаях вообще ничего не говорить. Если тебя спросят, что это, можешь ответить: «Ты что-нибудь знаешь о системе Multi-Level Marketing?» Ответ может быть «да» или «нет». Если говорят «да», спроси, что знают. Начни общий разговор о Multi-Level Marketing. Подчеркни несколько особенностей и преимуществ MLM. Можно использовать главу «Представление о MLM». Затем пригласи их к себе, если их заинтересовало это дело. Познакомь их со специальной программой, в которой сам участвуешь. Объясни, что необходимо около часа времени, чтобы рассказать все. Не пытайся выстрелить информацию на углу улицы или на работе интересующегося. Если расскажешь не все, они получат такую запутанную информацию, что их ответ может быть только «нет». Если проводишь подготовку партнеров разработанным способом, то не нужно искать людей. Спонсируя, встретишься с людьми, с которыми можешь говорить о деле. Большинство людей боится что-то делать. Страх возникает потому, что люди считают, что будущий партнер ответит «нет». И это называется боязнь быть отвергнутым. Хороший пример боязни быть отвергнутым – школьный бал. Предположим, парень впервые в жизни на вечере танцев. Пересекает зал, подходит к девушке, приглашает танцевать. А девушка говорит «нет». Получив отказ, парень поворачивается и уходит на свое место. И больше никогда никого не станет приглашать. Он глубоко убежден, что весь зал видел, как ему отказали. Никому не нравится отказ. Человек другого типа приглашает девушку танцевать, а получив ответ «нет», приглашает следующую, затем следующую. Этот парень будет танцевать всю ночь. В интересах победы над страхом быть отвергнутым, мы хотели бы, чтобы ты был способен заставить себя заговорить с, возможно, большим количеством людей. Чтобы ты смог это сделать, представь, что стоишь в порту. Думай о том, что ждешь, когда причалит твой корабль, который ты ранее отправил в море. Нужно спустить на воду много кораблей. Если ты спустил на воду всего один корабль, и тот вернется пустой, то что хорошего в том, что он вообще вернулся в порт? Чем больше кораблей ты спустишь на воду, тем больше вероятность, что некоторые из них причалят с золотом. Корабли, привезшие золото, это те, с которыми следует работать. Запомни место спуска на воду. Спроси кого-то, знает ли он кого-нибудь, кто хотел бы получить дополнительный заработок, ты тем самым уже спустил корабль на воду. Получив ответ «нет, не знаю», можешь ответить «отлично». Если случайно встретишь такого человека, скажи мне, отдай свою визитную карточку, то есть тебе не отказали. Возможны только два варианта, когда спускаешь судно на воду. Оно или поплывет, или затонет. Если затонет, что из того? Ведь ты стоишь в порту. Если судно плывет, это прекрасно. Отправляй в плавание и помогай, чтобы оно стало золотовезущим. После 5 и 6 уроков на салфетках твои партнеры скажут, что желают стать золотыми суднами. Причина того, что они так говорят, в том, что ты ранее сказал, что хочешь работать только с золотыми судами. И они хотят, чтобы ты работал с ними. Используй их пожелания. Для тебя это будет полезно.